Глава 16. Не дождавшись какой-либо реакции, Игорь вновь постучал шлемом по краю диска. «Эй!» — я говорю. «Эй, здесь живые есть?» «Хм». Повернувшись к Энфу, тот стоял с самым невозмутимым видом со скрещенными на груди руками, Маслов кивнул на корабль. «Он вообще как? Исправен?» Ответить Энф не успел. Лицо на экране только-только начало приоткрывать рот для возможного ответа, как тонкий перезвон колокольчиков, раздавшийся над головой человека, заставил последнего вздрогнуть и завертеть головой, отыскивая источник звука. «Корабль к походу готов!» Тоненький голосок, проявившийся, стоило только хрустальному перезвону растаять в воздухе, мог принадлежать крохотному гному или домовенку, бог весть как оказавшемуся вдали от дома. «Переношу капитана в рубку!» Пискнуло существо, и Игорь, даже не успев открыть рот, попрощаться с Энфом все же стоило, провалился куда-то вниз. Падение длилось миг и вечность. Секунды, минуты. Время текло сквозь него, как мощный поток воды, одновременно и качая тело на своих мягких ладонях и проходя сквозь человека, словно он был бестелесным призраком. Бестелесным, но с плотью. Игорь всем своим существом ощущал, как под их силой размывается его тело, как исчезают, растворяясь, руки, ноги и тело. Отстраненно наблюдая за происходящим, он не испытывал страха. Наоборот, его разум, сознание, душа — все то, что делает из комка плоти человека, все это с нетерпением ждало момента, когда мозг, заключенный в своей костяной тюрьме, коснется безмятежных волн, своими ласковыми прикосновениями, обещавшими истинную свободу, ту самую, которой нельзя добиться, находясь в плену материальной оболочки. И когда этот миг настал, его разум взорвался восторгом. Свободен! Нырнув вглубь потока, он скользнул меж толстых, свитых из событий как прошлого, так и будущего волокон. Перед ним разворачивались битвы невиданных армат. Где-то снизу существа, видом далекие от привычного, возделывали поля и строили странные города. Впереди загорались и тухли звезды. Заключенные в похожие на птичьи клетки конструкции, но ему было не до деталей. Упиваясь своим могуществом, он взмыл вверх, вырываясь из вод времени и, зависнув над их мерными волнами, едва не закричал от переполнявшего его восторга. Он мог все. Приметив блеск звезды над головой или ощутив ее колебания, мелочи восприятия окружающего мира волновали человека меньше всего, он потянулся к светилу, и пространство послушно сжалось, поднося ему на своих вытянутых ладонях систему, вызвавшую интерес своего повелителя. Скользнув по ней взглядом, он разом впитал в себя все сущее, одновременно наблюдая и жизнь местных существ сразу на всех планетах, и движение стражей, и перемещение кораблей с бледными огоньками разумов, слабо тлевших внутри грубых металлических корпусов. Скользнув к станции, чье овальное тело матово блестело в свете красной звезды, Игорь, пройдя сквозь корпус, завис над посадочной палубой, желая рассмотреть застывшие на своих площадках корабли. Но что-то властно сгребло его, и он, повелитель вселенной, всевидящий око и игла, пронзающая пространство, затрепыхался в этой хватке, как нашкодивший котенок. Рывок. Удар, заставивший его отсутствующее тело вздрогнуть, и, хватая ртом воздух, он обнаружил, что стоит на небольшой площадке внутри круглого помещения, за прозрачными стенками которого клубились, перетекая друг в друга, волны пепельного тумана. «Это что?» Сдавленным, отвратительно слабым голосом поинтересовался он, поднимая руку из мягкой и такой неприятно материальной плоти. «Как это? Куда все делось? Почему? Зачем? За что?» «Прошу прощения». Лицо мужчины, виденное ранее на экране, повисло прямо перед ним, а взявшийся ниоткуда белесый дым быстро сформировал широкоплечье тело, одетое в точно такую же серебристую рубаху с широким поясом. «Мне пришлось отделить ваш разум от тела. Было необходимо настроить корабль под вас», — пояснил он и торопливо добавил. «На краткий и, разумеется, совершенно безопасный миг». «На два мига», — подмигнул мужчина напрягшемуся Маслову. «С вашим телом все в порядке, не беспокойтесь, почтенный предок». «Точно?» Уронив и костюм, и шлем на пол, Игорь принялся ощупывать себя, одновременно понимая, насколько глупо со стороны он выглядит. «Абсолютно и совершенно», — закивал Энф. Без точных параметров вашего разума я бы не смог провести тонкие калибровки систем. Но сейчас...» Он повел рукой, и Игорь замер, любуясь игрой идеальных мышц. «Корабль будет понимать вас с полумысли, с намека, став вещественным продолжением вашего разума». «Спасибо». Кивнув, Маслов почесал кончик носа и, продолжая чувствовать себя совершенным идиотом, спросил. «А там, ну, когда я без тела был, это и есть? Ну, как вы? Так же, как вы, да? Один разум?» «Именно так», — сложив руки на груди, мужчина отвесил короткий поклон. «Мы именно такие, ни больше, ни меньше. И я хочу сказать...» Сделав короткий шаг к человеку, он доверительно склонился над ним. «Я был поражен силой эмоций вашего разума. Жажда знаний, любопытство исследователя. Все это просто фонтанировало из вас». «Увы...» Печально вздохнув, он отступил назад и невесело покачал головой. «Я говорю, увы, и меня переполняет зависть. Давно забытое и тысячелетия не беспокоившее меня чувство. Мы, сообщество, присытились своим бытием. Потеряли стремление познавать новое и переживать неудачи. Друг мой...» Вытянув руку, он положил ее на плечо человека, и тот замер, ощущая на себе тяжесть, казалось бы, бестелесного прикосновения. «Найдите мост. Передайте весточку нашим богам и скорее возвращайтесь с их ответом. Возвращайтесь в любом случае. Вы, ваш разум, столь свеж, что яркие будут ослеплены его сиянием. Вы мне льстите», — залился краской, ощущая нараставшее в груди тепло Игорь. «Я самый обычный, ничего во мне эдакого нет». «Как скажете». Не став спорить, Энф отступил назад, и его тело окутали клубы дыма. «Вам пора, друг мой. Идите же и возвращайтесь. Удачи вам желать не буду. Ее нити и так плотно переплетены с узором вашей жизни. Не прощайте, говорю я!» Вынырнувшая из облака рука взметнулась в прощальном салюте. «Но до встречи, предок! До скорой и радостной встречи!» «Спасибо!» — выдавил из себя Игорь, когда дым, полностью поглотивший лицо, принялся исчезать, просто растворяясь в воздухе. «Однако...» Покачав головой, он осмотрелся по сторонам. «Корабль, а это что, рубка?» «Совершенно верно, хозяин». Тонкий голосок, заполнивший небольшое помещение, прямо истекал любовью и обожанием. «Вы находитесь в командном отсеке или рубке рейдера модели ДРР-27. Я корабельный интеллект, и я готов исполнить любое ваше пожелание, хозяин. В меру моих возможностей, конечно». «В рубке?» Подойдя к прозрачной стене, за которой продолжали течь пепельные струи, он постучал костяшками по стекловидной массе. «А это что, броня? А чего снаружи ничего не видно?» «Вы желаете прозрачности? В одну или обе стороны?» «Давай в одну и это...» Еще раз оглядев пустое помещение, Игорь пошевелил пальцами. «Если это рубка, то где пилотское кресло, консоли управления?» «После моей калибровки в органах управления нет необходимости», зазвенел полное обожание голосок. «Но я сформирую для вашего комфорта удобное ложе». Знакомый дымок вспух над полом посреди рубки, а когда он пропал, то перед человеком красовался широкий диван темно-коричневой кожи, украшенный золотым тиснением. «Прошу вас, мой господин». Диван развернулся к Маслову. «Устраивайтесь, и я начну наш полет. Куда вы желаете отправиться? Прошу же вас, сядьте». Стоило только Игорю разместиться на мягко пружинящих подушках, как свет потускнел, а вокруг него, словно он был в планетарии, вспыхнули огоньки звезд. «Прошу указать конкретную систему или задать общее направление движения». Прожурчал голосок, и звездное небо начало сжиматься, быстро формируя над головой человека, ставшее уже почти родным скопление, кольцо. «Если бы я еще знал», — вздохнул Игорь. «Скажи, а корабль? Ты знаешь, где находится Серебряный мост? Нам туда надо». «Информация о данном объекте или группе объектов с подобным наименованием отсутствует. Я сожалею о своей никчемности, господин». Голосом полным раскаяния прожурчал ответ корабельный интеллект. «Я жалкое ничтожество. Первая же просьба моего повелителя и я...» «Но полно тебе, с кем не бывает», принялся успокаивать его Маслов, настолько несчастным был голосок. «Энфы вот тоже не знают». «Хм, что же делать? Ралаш, а ты что скажешь?» «О, Баринса изволил обо мне вспомнить!» Ее голос, в отличие от корабельного, был полон язвительности. «Что, дорогой напарничек, в лужу сел, обделался и сразу обо мне вспомнил? Ай, спасай, помогай! Так, да?» «Ну, Ралаш, ну чего ты?» «Чего я? И ты еще спрашиваешь? Бросил меня, обращаешься, как с тряпкой!» Поднявшийся вверх из груды костюма шарик просто дрожал от негодования. «Обещания раздаешь, со мной не советуясь! Да ты! Да ты!» Разгневанная напарница на миг замерла, словно собираясь силами, и в образовавшуюся брешь тут же вклинился звенящий от ярости тонкий голосок. «Как ты смеешь так с господином общаться?» «Заткнись, железка!» Бросила та в ответ, но просто так сдаваться корабль не собирался. «Да как ты смеешь? Ничтожная! Господин!» Моментально сменив тон на ласково-просительный, он продолжил. «Позвольте мне подключиться к ней, я мигом исправлю ее программу». «Только попробуй, проклятая железяка!» От голоса напарницы веяло арктическим холодом. «Я таких, как ты, на завтрак ем по десятку за раз!» «Ешь? Ты устаревшая и...» «Стоп! А ну всем тихо!» Вскочив со своего места, Игорь поднял обе руки вверх, прямо сквозь картину звездного скопления. «Заткнулись оба или обе! Тихо, я говорю!» И убедившись в том, что тишина, пусть и весьма напряженная, настала, продолжил. «Так, первое, корабль, отправь нас в систему, любую, где нет Юсуфа и Кхархов. Это ты можешь? Подальше от квадрата, от этого мира?» «Конечно, мой господин. В настоящий момент я могу перенести нас в 43 системы, отвечающие вашим требованиям, капитан. Какую именно вы пожелаете?» Кольцо, сотканное из ярких искорок, пропало, и вместо него загорелись с полсотни звезд, словно куполом накрывшие голову человека. «В эту давай!» Не раздумывая, он ткнул пальцем в синевшую прямо перед глазами искорку. «Отличный выбор, хозяин!» – заверещал от восторга корабль. «Система Хальят!» Ранее, до появления стражи, ее вторая планета была популярна среди кхархов. Теплые и мелкие моря, множество отмелей, ровный жаркий климат – все это сделало Журк, так кхарки называли вторую планету, идеальным местом для откладывания яиц. Для вас, мой господин, там также будет комфортно. Раздавшийся тяжелый вздох Ралаши, корабельный интеллект полностью проигнорировал. «Первый же ваш выбор, хозяин, и так точно, вы просто гений! Прошу не считать это лестью, а констатацией бесспорного факта!» «Это и есть лесть!» — не сдержался Шарик. «Грубая, неприкрытая и...» «Зато от чистого сердца!» — парировал корабль. «Один вопрос, господин!» «Какого сердца?» — перебила его Ралаша. «Ты, скопище импульсов, не лезь туда, о чем и понятия не имеешь!» «У меня есть сердце!» — оскорбленно взвизгнул корабль. «По крайней мере, было!» «Это откуда?» — фыркнула напарница. «Ты же железка! Твое сердце — процессор, или реактор, или еще что-то эдакое, а сердце — это у живых. Я вот живой была, и я помню, что это такое». «И я был». «Ты?» «Да, я помню, как родился, на фабрике номер 27, между прочим. И то, что меня загрузили в этот корабль, ДРР-27, было уже тогда, много тысяч лет назад, знаком, что мне, как и капитану, уготована особая судьба». И теперь, когда я после стольких лет ожидания обрел господина, я... Погоди. Усевшийся было на диванчик, Игорь вскочил на ноги. Погоди. Ты сказал, родился? Не понимаю. Ты родился или тебя создали? Собрали, спаяли, сварили. Не знаю, как вернее сказать. Я именно родился, господин. У меня было детство, обучение. Я помню, как я с остальными клонами резвился в... Ты клон? И тебя сюда поместили? «Твой разум?» — Маслов обвел рукой рубку. «В корабль?» «Да, господин. Мне повезло. 27 — мой счастливый номер. Если бы я мог просить об имени, то именно эти цифры сделали бы меня счастливым». «И тебя лишили тела, чтобы сделать корабельным компьютером?» «Да. Я старался, я был лучше других и добился этого», — гордо произнес корабль. «Помню день, когда меня загрузили сюда. Я был так счастлив, так горд, добившись своего и получив корабль, а не сброс в пустоту, как иные неудачники. Я ждал своего капитана, но он так и не пришел. Потом меня перевели на склад. Голос потускнел. И там, среди прочих кораблей, я ждал утилизации. Но мне повезло. Про меня забыли и вспомнили только при вашем появлении. О, хозяин, я не могу описать своей радости, когда сообщество проинформировало меня о вас». «И ты не жалеешь о своем теле?» Покачав головой, Игорь сел на место. «Ты же лишился всего, став таким, какой ты сейчас. не чувствовать ветер на лице, вкус еды, любовь девушки, наконец. И ты променял все это на существование в железной коробке? Он обвел рукой рубку. Зачем? Это лучший выбор, господин. Пожалуй, он прав. В голосе Ралаши не было и капли издевки. Что ему светило? В лучшем случае короткий век у машин, обслуживающих энфов. В худшем... Шарик качнулся из стороны в сторону. Не хочу и говорить, сам понимаешь. Да. Поднявшись на ноги, Игорь прошелся вдоль рубки и, дойдя до стены, прислонился лбом к приятно холодной поверхности. Попал ты, брат. Вздохнул он и, отлипнув от стекла, развернулся к дивану за неимением другого ориентира. Так мы взлетать будем? Я полностью готов к полету. Прошу сообщить, хозяин, когда вы желаете оказаться в системе Халь-Яд. Когда? Ты хотел сказать, где? У второй планеты, 27-й. Взлетай и давай туда прыгать. Спасибо. Начинаю перемещение, но все же, господин, когда вы хотите там оказаться? Поясни. С недоумением посмотрел на диван Маслов. Ты говоришь, когда? Немедленно или через некий известный вам временной интервал? Немедленно. Не совсем понимая, что имеет в виду корабль, кивнул Игорь. А пока мы будем лететь, скажи мне вот что. «Мы прибыли!» – немедленно пискнул голосок, и туман, окутывавший рубку, пропал, заставив человека, обнаружившего себя стоящим посреди пустоты пространства, невольно вздрогнуть. «Что, уже?» Стараясь не смотреть никуда, кроме дивана, он схватился за его спинку и осторожно перемещая ноги по пропавшему из виду полу, но слава небесам сохранившему свою жесткость, осторожно забрался на мягкие подушки. «Да, господин, мы на месте». Вторая планета, мир, Журк, находится прямо под вами. Желаете выйти на его орбиту, чтобы насладиться зрелищем ласковых морей и выбрать место посадки? Подо мной? Забравшись с ногами на диван, Игорь свесился вниз, разглядывая пространство под собой. Корабль был прав. Внизу сверкала в лучах солнца крупная звезда. Это Журк? Уперевшись рукой в прозрачный пол, находиться в перевернутом состоянии было не очень-то и удобно, он показал на звезду пальцем. «Вот к ней и давай, посмотрим, что там за курорт», добавил он, возвращаясь в более приличествующее капитану корабля положение. «А быстро ты добрался». Удобно устроившись на диване, Игорь уважительно покачал головой. «Прямо-таки раз и на месте». «Ничего особенного, господин». Звездочка плавно переместилась в пространстве, зависнув точно перед человеком. «Прокол пространства и времени. Прыгаю». «Погоди». Махнув рукой, Игорь почесал затылок. «Так ты нас не через гипер провел?» «И по времени я не понял. Ты что, по нему тоже можешь перемещаться?» «Я просто проколол пространство, не меняя наших временных координат, господин. Жду команды на прыжок». «Итак что, можно мгновенно в любой точке оказаться?» «В пределах 1500 световых лет. На большее, прошу меня простить, мощностей наших генераторов не хватит». «Фига себе!» Хлопнул себя по бедру Игорь. Хоп, и тут же ого-го где? Мощно. Ралаш, слыхала? А, Ралаш? Обернувшись, он досадливо чертыхнулся. Шарик хранил молчание, обиженно втянувшись в гнездо. Голос она подала только, когда костюм, уложенный аккуратной горкой, занял свое место на диване. «Ну, наконец-то ты обратил на меня внимание!» Обиженно произнесла она, чуть выдвинув вверх шарик. «Мог бы и раньше догадаться». «Прости, я просто ошалел от подобного». Игорь неопределенно покрутил рукой. «Не ожидал я, что мы так быстро долетим. Корабль маленький, неказистый, вот я и думал, что нам пилить и пилить сюда. А мы...» — он щелкнул пальцами. «И здесь». «Так ты еще не понял?» «Ну ты тупой!» С интонациями задорного, рассказывающего о недалекости американцев, произнесла Ралаша. «Мы не в корабле». «Как это не в корабле, а где тогда?» «То, что ты видел снаружи, я про диски на оси, это резонатор. Верно я говорю, 27-й?» «Верно», — тотчас подтвердил тонкий голосок. «Должен отметить, Ралаша, надеюсь, вы позволите мне вас так называть?» «Позволяю». «Должен отметить», — тон корабля смягчился. «Вы быстро ухватили суть происходящего. Действительно, то, что наш господин изволил наблюдать на планете, есть лишь малая часть, постоянно находящаяся в обычном пространстве. Все же остальное вне его». «Погодите, погодите», — затряс головой Игорь. «Это как вне? Я сейчас что, не на корабле, что ли? А где тогда?» «Вы! Ты!» — начали они хором, но Ралаша смолкла, разумно уступая право дать пояснение 27-му, который и являлся самим кораблем. «Вы находитесь в модуле, находящемся вне пространства. Ваша спутница права!» — тонкий голосок наполнился уважением. «То, что вы или кто-либо еще увидит здесь, в обычном пространстве, это всего лишь маркер. Материальный маяк, нужный для отметки вашего положения. Все остальное вне. В принципе...» Он на секунду замолк, словно подбирая верные слова. «Он тоже не нужен, но вам будет удобнее ориентироваться на поверхности. Если хотите, то я и его могу убрать, но тогда вам потребуется помощь Ралаши, чтобы отыскать вход сюда». «То есть я сейчас вне пространства?» Почесав затылок, Игорь посмотрел на планету перед собой. «Это на вроде хранилище моего костюма?» «Вы удивительно быстро ухватываете суть, господин», поспешил поддержать его корабль. «Принцип тот же, разница в деталях. Обычный пространственный карман смертельно вреден для живых организмов, но вы, к моему огромному счастью, живы». «И жив, и голоден», — похлопал себя по животу Игорь, чем вызвал насмешливое фырканье Ралаши. «Когда успел? Проглот. Ты же только отобедал, и получаса не прошло». «Это я так, от нервов. Или от этого вашего беспространства. Чай хоть можно?» «Прошу сообщить, что такое чай. В моей базе имеются 3000 рецептов, но подобного с названием «чай» среди них нет». «Водичкой перебьется», — вставила свои 5 копеек его напарница и сменила тон на более деловой. «Ты говорил, что, получив корабль, избежал сброса в пустоту, в отличие от других, твоих менее сообразительных коллег». «Погоди!» — ничуть не расстроенный таким пренебрежительным тоном напарницы, Игорь поерзал на подушках. «Так. То, что мы вне пространства, это я понял. Здорово, круто и все такое. Да и безопасно. Раз мы вне его, то все, что в нем, то бишь пространстве, находится, нам не угрожает. Ну там астероиды, выстрелы, ракеты и прочее подобное, верно?» «Вы совершеннейше правы, мой господин». «Хорошо», кивнул он. «А со временем что? Ты говорил, что можно в когда попасть? Никуда? Куда, это ясно. Сюда», ткнул Игорь пальцем себе под ноги. «Или туда». Палец, описав дугу, указал куда-то в сторону, где сверкала далекая и совсем не причастная к происходящему звезда. «Туда-сюда это мне понятно. А вот когда? С этим как быть?» «Господин!» — пискнул голосок и на несколько секунд смолк. «Это сложно объяснить, но...» «А ты попроще, попроще!» — рассмеялась Ралаша. «Наш с тобой, так сказать, господин, он от высших материй далек. Так что ты просто, на пальцах объясни». «Если бы они еще у меня были», — вздохнул корабельный интеллект. «Но я попробую. Господин, как вы знаете, пространство и время взаимосвязаны. Вы постоянно перемещаетесь и там, и там. Даже если вы неподвижны относительно вашей конкретной системы координат, вы все одно перемещаетесь во времени». «Это я знаю», — отмахнулся Игорь. «И что? Давай конкретнее». «Пожалуйста. Мы сейчас находимся вне пространства». «Ну?» «Связь пространства и времени разорвана. Мы вообще вне пространства. Вне любых измерений. И времени в том числе». «А, погоди». Встав, Маслов прошелся по каюте, не обращая внимания на пустоту под ногами. «Погоди, ну вот же я хожу, перемещаюсь в пространстве и во времени. Только что сидел, в прошлом, а сейчас, в настоящем, хожу». «Все верно, хозяин. Здесь, внутри меня, сохранено привычное вам пространство и время. Но снаружи ничего нет». «Как нет? А это?» Развернувшись, он махнул рукой на планету. «Вот же она». «Это изображение с... систем, передающих изображение, прошу меня простить за такую формулировку. Картинку мы получаем из обычного пространства». «Ладно, допустим». Вернувшись на диван, он сложил руки на груди и закинул ногу на ногу, невольно закрываясь от непонятной ситуации. «А со временем что?» «Находясь вне пространства, мы не имеем контакта с водами времени, кроме тех, что текут во мне, прямо сейчас. Когда я вывожу наш маркер в новую точку пространства, то можно выбрать, в какую именно струю он попадет. В ту же точку, откуда начался наш путь, разумеется, с поправкой на то время, что прошло у нас здесь, либо на другую, впереди по течению. Понимаете?» «Не совсем». Расцепив руки, Игорь пошевелил пальцами. «Мы можем оказаться в том же моменте, когда мы и начали прыжок? С поправкой на бортовое время?» «Верно, господин». А дальше по течению? Это получается, что мы окажемся в будущем? Здесь пройдет минута, а там год? Вы совершенно верно уловили мои слова. Ваш разум велик, господин. Погоди с лестью. То есть год мы будем отсутствовать, а потом, постарев на минуту, хоп, и на месте. А в прошлое так можно? Прошу меня простить, господин, потускнел голосок. Но моих ресурсов для этого недостаточно. Мало энергии, мне не преодолеть течение времени. Это под силу только планетарным порталам, но и они могут перенести в прошлое только нематериальный объект. Нематериальный, задумчиво повторил Игорь. Но разум могут. Разум, его чистую энергетическую матрицу, да. Но потребуется носитель, тело или контейнер, готовый его принять. Иначе он распадется. Понятно. Маслов посмотрел на Ралашу, и Шарик кивнул, соглашаясь с его догадкой о двойнике из будущего. Ладно, с путешествиями во времени мы разобрались, и особой пользы я от них не вижу. Но разве что при прыжках. Я не прыгаю, господин, поправил его Шарик. Но в остальном вы правы. Как это не прыгаешь? Мы же только что были в квадрате, а сейчас вот где. Он посмотрел на планету. В этом самом Хальятте. Все верно, господин. Но мы не совершали прыжок в привычном вам смысле. Мы вне пространства. Я только перенес маркер в эту систему. Не более того. Только перенес маркер? Так мы что, все еще у энфов? Мы вне пространства. Мы в нигде. Мы не прыгаем. Я переношу наш маркер, беру новые ориентиры и опять переношу. Мы нигде и везде, понимаете? Не очень, потряс головой Игорь, весьма смутно представлявший себе концепцию вне пространства. Наверное, тут академиком быть надо, вздохнул он. Или литр полтора накатить, чтобы понять. Ну да, послышался голос Ралаши. Тебе только есть и пить. Ралаш, алкоголь, если ты не знал, раскрепощает разум, расширяет границы понимания в небольших дозах, а? Помолчал бы, расширитель границ, фыркнула она. Других мыслей нет? Перебьешься. Теперь я понимаю, почему у меня дома свадьбу браком называют, вздохнул он в ответ. «Разве хорошее дело браком назовут?» «Очень смешно». Крутанувшись, Шарик сменил тему. «Корабль?» «Да, Ралаша». «Ты говорил, что, чтобы получить корабль, твоему разуму, тебе пришлось стать лучше других. А тех, кто не оправдал доверия, сбросили в пустоту». «Все верно. Я смог стать лучше многих». «А этот сброс в пустоту, что это? Утилизация? Их уничтожили?» «Много хуже». Голосок затрепетал, словно кораблю стало по-настоящему страшно. «Разум убить нельзя, таков закон. И энфы, наши повелители». «На тот момент повелители», — поправился он. «Теперь у меня есть хозяин, мудрый и заботливый, он не...» «Давай ближе к теме», — перебила его Ралаша. «Что-то в этой истории меня напрягает. Говори». «Чтобы не нарушать закон, те разумы, что не соответствовали критериям отбора, помещались в контейнеры и сбрасывались внутрь кольца». Пустоту между ним и центром. Это не было убийством, поспешно добавил он, услышав вскрик Ралаши. У них оставался шанс на встречу с богами, которые, если повезет, своим божественным касанием даруют милость, подняв изгнанных до уровня энфа. Это хуже, чем убийство, зло бросила Ралаша. Дрейфовать в пустоте, в одиночестве, медленно умирая. Ва. Соглашусь, но не совсем так. Контейнеры были, по сути, запасами энергии. И разум, оказавшийся в нем, вполне мог достигнуть центра за несколько тысяч лет. И многие достигали. Есть информация? Заинтересованно качнулся Шарик. Запас энергии был рассчитан так, что его хватало только на 2/3 пути. Остаток они могли преодолеть по инерции, но не имея возможности маневрировать, все подобные попытки были обречены, рано или поздно приводя путешественника в огонь звезд центра. Это было ясно любому, прошедшему первые круги обучения, и они предпочитали не тратить силы на перелет, верно? Не отрывая взгляда от Журка, полуспросил, полуконстатировал Игорь, уже догадываясь, о чем идет речь. Все верно, господин. Возвращение в кольцо было для них закрыто, а потому таким разумом не оставалось ничего иного, как летать вдоль него, надеясь пополнить запасы своей энергии. И этой энергией становились новые изгнанники и те странники, что решались достичь центра? Да, господин. Сожалею, но все именно так. Поэтому вам и предложили найти Серебряный мост. У меня нет по нему данных, но я догадываюсь, что речь идет о проекте ускорителя, позволявшего небольшому кораблю достичь центра». «Небольшому это такому, как у нас?» — поинтересовалась Ралаша, чей шарик подрагивал от возмущения. «Ну, Энфы, ну, скоты, они же нас в темную разыграли. Думаю, что и яркие были всего лишь участниками этого шоу. Дали древний хлам, подбодрили и выпинали. Лети, мол, почтенный предок, передай весточку богам, а сдохнешь и не жалко». «Я не хлам», — протестуя, пискнул 27-й. «Наш дальний рейдер разведки — последняя модель, разработанная повелителями до начала упадка. Лучше меня ничего в скоплении нет». «Извини», — Ралаша извинялась совершенно искренне. И Игорь, никак не ожидавший от нее подобного, удивленно приподнял бровь. «Я не собиралась тебя обидеть», — меж тем продолжала она. «Просто я полна возмущения. Могли бы и сами до своих богов сбегать. Ну или попросить по-хорошему, честно, без этого шоу с вирусами и прочим враньем». «Опасно», — вздохнул корабль. «Повелители очень дорожат своей вечностью, лишь изредка покидая сообщество. Но про вирусы ты не права, они существуют, и более того, вы принесли их с собой. Сюда, в меня». «Это ты про те контейнеры, плоские и круглые?» Откинувшись на спинку дивана, Игорь сложил руки на груди. «Я так понимаю, что ты, стоило только моему барахлу оказаться на борту, немедленно его просканировал?» «Да, господин», — не стал юлить корабль. «Но не из любопытства, а только из желания угодить вам, создать для вашего имущества самые идеальные условия. Ради этого я осмелился ознакомиться...» «Не извиняйся», — махнул рукой в ответ Маслов. «Меня другое интересует. Энфы. Они же наверняка знали, что у меня в грузе. Знали и отпустили». «А ты не думаешь, что в этом и состоял их план?» Задумчиво пробормотала Ралаша. «Ты на новом корабле, обласканный и воодушевленный, пулей помчишься искать этот самый Серебряный мост. То, что ты его найдешь, в этом сомнений нет. Таким, как ты, везет, несмотря на ограниченность их разума, и тогда...» «Ралаша, вот так изысканно? Меня еще дураком не называли». «Рада оказаться первой», — качнулся шарик и продолжил. «Ты доберешься до богов, и там, возможно, получив какой-то сигнал или среагировав еще на что-то, контейнеры раскроются, заразив вирусом центр. Уверена, что энфы уже предприняли все необходимые шаги, исключая саму возможность преждевременного открытия контов. Что будет дальше, можно только гадать. Возможно, боги вернутся в кольцо. Возможно, они справятся с заразой. В любом случае, крайним будешь ты. Ну а боги, даже если справятся, то наверняка захотят узнать, кто им такую гадость прислал, и посетят своих слуг. Ты, правда, к этому моменту будешь мертв. Первым делом вирусы заразят и тебя, и этот корабль, а посему не сможешь рассказать правду. Мертвые не очень-то и разговорчивы. Что же до энфов? Они отбрешутся, всем своим сообществом распевая гимны во славу богов и дружно проклиная свихнувшегося странника, придумавшего такие вирусы. Под странником я тебя имею в виду», — вздохнув, добавила она. «Гладко», — подперев подбородок рукой, невесело вздохнул Игорь. «Тогда что? Выкинем эти конты на звезду? Там в миллионах градусов ни один вирус не выживет». «Боюсь, это невозможно». Теперь уже начал вздыхать корабль. «Ралаша все верно сказала. Контейнеры заблокированы наглухо. И что более всего неприятно, для меня, для корабля, в чьем теле они находятся, они наглухо влиты в меня, я не могу их сбросить». «Это как, влиты?» Закрутил головой Игорь, словно ожидая увидеть края дисков, торчащие из стекловидной стены. «Я не могу это объяснить. Прошу, господин, не гневаться на меня. Но при их транспортировке мне на борт кто-то сбил координаты транспортного коридора. Так что теперь они часть меня, и что самое отвратительное, они влипли в пространство, отведенное моему господину под место его отдыха». «Вот», — крутанулся вокруг оси шарик. «Наверняка Энф, тот самый, что тебя обедом угощал. Он это и провернул. Пока ты глотал обед, он разместил мину у тебя под койкой». «Допустим», — не стал спорить с ней Игорь. «Ну а толку с того? Не буду в каюте появляться, делов-то. Здесь», — он погладил диван, — «жить буду. А если мне еще и воды принесут, то...» «Ой», — отпрянул он от повисшего перед самым носом прозрачного шарика. «Это что, вода?» «Да, господин, минерализованная, в тонком пузыре силового поля. Просто коснитесь его губами, я открою». Вот что-что, а с ложечки меня давно не кормили. Сделав несколько глотков, Игорь откинулся на спинку дивана. Спасибо, 2-7. Ты не против, если я так тебя называть буду? Господин дал мне имя! Восторженно выдохнул тот. 2-7! Как сладко звучит! Какая гармония скрыта в изгибах тел этих цифр, сколь... Откашлялся человек, смущенный столь восторженной реакцией. Может, к делу вернемся? У нас сейчас один вопрос. Как от этих вирусов избавиться? Кстати, 2-7. У тебя идеи, от чего они должны открыться, нет? Я же могу и не спешить к центру. Ты? Насмешливо фыркнула Ралаша. Ты же насквозь правильный. То, что ты еще не на пути туда, в этом есть только моя заслуга. Ага, с кем поведешься? Хмыкнул в ответ Игорь. Но ты права, это твое влияние. Дурное, разумеется. Вот прикинь, до того, как я с тобой встретился, знаешь, каким я был хорошим? Бабушек через дорогу переводил, не грубил, не... Рассказывай, как же, верю, рассмеялась она и вернулась к деловому тону. Но вопрос ты задал верный. Нам надо от них отделаться. Скажи 2-7, а его каюту сбросить можно? Качнулся шарик и, развернувшись к Игорю, продолжил. Он и здесь выживет. Он живучий, комфортом не избалованный. Поверь, я знаю. К сожалению, нельзя. Этот сегмент составляет одно целое с моей матрицей. Пока я исправен, пока нами не получены критические повреждения, я не могу сбросить или отделить от себя любую, пусть даже самую малую часть. «Пока исправен, говоришь?» Промурлыкал Ралаш, и Игорь напрягся. Подобный тон не обещал ничего хорошего. И он оказался прав. «И что тебе отломать надо?» «Рассказывай, ты же не хочешь, чтобы твой господин погиб?» «Ты что? Как можно? Я скорее погибну сам, чем допущу, чтобы моему хозяину был причинен вред!» «Господин, позвольте мне вернуть вас домой, в квадрат. Или, если вы туда не хотите, скажите, на какой планете, станции мне совершить посадку. Высадив вас там, я направлюсь к ближайшей звезде. Ее жар уничтожит вирусы». «Вместе с тобой, да?» — покачал головой Игорь. «Нет, должен быть другой выход». «Это будет славная смерть, господин. Я буду рыдать от счастья, зная, что мой хозяин в безопасности». «Никто рыдать не будет. Вот только корабля с разумом мазохиста-суицидника мне не хватало. Приказываю жить». «И следить за целостностью шкурки нашего повелителя», — ехидно промурлыкала Ралаша. «Знаешь, 2-7, он очень не любит, когда ему ее подпаливают. Такой забавный визг начинается. Ты должен это услышать». «Ралаш, ну что ты врешь?» — покраснел от услышанного Игорь. «И не визжал я. Совсем. Хватит уже врать». «Это я так», — рассмеялась она. «Напряжение сбиваю. А то все тут серьезные, жуть просто какие». «Так и вопрос не из легких», — вздохнув, покачал он головой. «Всех нас касается. Не только меня. 2-7. А ты показать себя можешь? Ну там, план, чертеж». Встав, Игорь обвел руками нечто округлое. «Посмотреть, как ты выглядишь. Интересно же». «Конечно, господин. Вот, прошу». Возникшая в воздухе полупрозрачная модель походила на поставленную ребром полусферу, но не гладкую, как линза. Наоборот, ее поверхность покрывала множество бугорков, грибков и тонких антенн. Более всего их было на плоской стороне, отчего та имела какой-то шершаво-шероховатый вид. «Офигеть!» — только и смог произнести Игорь, обходя модель по кругу. «И это все ты?» «А я-то тебя все как ту хреновину из дисков на полочке представлял, а ты вон какой, солидный». «Спасибо, господин». На сей раз тонкий голосок исходил из центра проекции. «Я счастлив, что мой вид не разочаровал вас». «А это точка», — подала голос Ралаша, чей шарик, вытянувшись на максимальную длину, внимательно изучал увиденное. «Вот это, перед выпуклой частью. Это то, что мы видели? Маркер? Тогда ты не корабль, станция целая». «Спасибо, госпожа», — потеплел голосок, и по проекции пробежала короткая рябь. «Извините, это я от волнения. Вы правы, это маркер». Изображение выросло в размерах, и Игорь, поспешно отступивший от проекции, разглядел крохотную рядом с громадой корабля знакомую уже этажерку. «Диаметр 3 километра», — оценила размеры Ралаша. «Однако, а ты 2-7 крупный мальчик». «С учетом антенн несколько больше». Судя по голосу, он был польщен. «Но это не важно. Главное — обеспечить решение поставленных хозяином задач. Вот посмотрите. По центру проекции загорелся небольшой бледно-зеленый шарик. Мы сейчас тут. Это рубка. Под нами. Корабль развернулся к Игорю плоским кругом кормы, и та разделилась на разноцветные слои, став похожей на пузатый бокал, в котором опытный бармен смешал экзотический коктейль. Самый низ, коричневый слой на дне бокала принялся мерно пульсировать, склады для сырых ресурсов. Серый пуст, так как наши склады, пульсация перетекла этажом выше, заставив дрожать следующий, серый слой. Склады переработанных минералов и готовых к установке модулей полны. Над складами размещены производства. Эстафету принял темно-вишневый слой, разместившийся выше. Обогатительное и машиностроительное. Подожди. Подойдя к проекции, Игорь ткнул пальцем в производственную зону. Ты что, и астероиды разрабатывать можешь? И потом из них что-то производить? Вам не стоит об этом беспокоиться, господин. Подобные вопросы – сущая мелочь, но раз вы спросили, отвечу. Да, я имею возможность проводить анализ планетарных горных пород и астероидов с последующим извлечением ценных руд. Технически это несложно. Нужные объекты изымаются из пространства и переносятся либо на склад, либо непосредственно на производство. Рутинный процесс, ничего интересного. То есть, пролетел над астероидным полем и все вкусное в трюме? Покачав головой, Игорь с уважением разглядывал корабль. «Да ты полон сюрпризов!» «И что? Часто оборудование ломается?» «Я полностью исправен, господин. Мелкие поломки случаются, но имеющиеся на борту ремонтные системы, они расположены здесь». Модель вновь повернулась. Теперь она зависла боком перед человеком, и на ней ярким белым светом осветилась вся выгнутая полусфера. «Как видите, беспокоиться не о чем». Я придаю безопасности господина исключительное внимание. Любой, даже самый мелкий сбой будет немедленно исправен. У меня и сомнений в этом не было. Кашлянув, Игорь показал пальцем выше вишневого уровня. А дальше что? Энергетика и внепространственные генераторы. Здоровенный кусок, занимавший почти весь центр модели, налился желтым цветом, затмив собой шарик рубки. Накопители, распределители и навигационные системы. На этом уровне самая мощная защита, поэтому рубка расположена именно среди них. А не рванет, а то закоротит проводок и бах! Он ткнул пальцем в едва-едва видневшийся шарик рубки. От нас и пыли не останется. Ни в коем случае. Господин, как вы могли подумать такое? Проверки систем защиты производятся каждое... Все-все-все, перебил его Маслов, поднимая руки. Сдаюсь. Я не сомневаюсь. Не вот настолечко. Коснулся он большим пальцем кончика мизинца, что у тебя все в идеальном порядке. А здесь что? Обведя рукой пространство выше, поспешил он сменить тему. Модули защиты и атаки. Тонкий, гораздо тоньше остальных слой, налился синим цветом. Выше размещены зоны вашего отдыха, хозяин. Макушка полусферы окуталась теплым розоватым свечением. Желаете взглянуть поближе? Успеем еще. Покосился он на Ралашу, ожидая очередной подколки, но шарик хранил молчание. «Ты мне про оружие расскажи. Если мы так неуязвимы, то зачем оно нам?» «Все ситуации предугадать нельзя», — принялся пояснять 2-7. «Да, в настоящий момент мы неуязвимы, но ведь может сложиться ситуация, когда нам придется выйти из вне пространства и оказаться в обычном. Для этих случаев и были установлены боевые модули». «Или тебе может захотеться поглумиться над птичками», — подала голос давно молчавшая напарница. «А, Игорек, ты как? Перья пощипать птичкам желания нет? На таком-то корабле?» «А нам для этого, для боя, надо выходить в обычное пространство?» Скользнув взглядом по шарику, он посмотрел на синий пояс. «Да и стволов, шахт ракетных я ничего похожего на оружие не вижу». «В выходе из вне пространства никакой необходимости нет, господин. Имеющееся на борту вооружение является облегченной версией наших генераторов и может работать, если так можно сказать, из-за угла, не выходя в обычное пространство». «Интересно». В голове Игоря промелькнули картины разбегавшихся в панике птиц. «И как оно работает? Дистанция, скорострельность? Как бьет, в точку или по площадям?» «О, мужик, сразу видно». Хмыкнула Ралаша. Дорвался до своих игрушек. Небось, уже карательные рейды по мирам у Юсов и Кхарков придумывает. Да чего ты? Я вовсе ни о чем подобном и не думал. Тряхнув головой, он выбросил из нее все кровожадные образы. «Ага, конечно. Игорь!» – качнулся к нему Шарик. «Врать надо уметь, у тебя все на лице было написано». «Тебе показалось». Отвернувшись от нее, он повел рукой над розовой макушкой модели, дав себе обещание обязательно разобраться с оружием и, чего уж самому-то себе врать, обязательно испытать его в деле. «И контейнеры, как я понимаю, где-то тут. Конкретное место показать можешь?» «Конкретного места нет». При транспортировке они оказались как бы размазанными во внепространственном слое уровня отдыха. Тут же нет координат. Контейнеры находятся везде сразу. А при получении сигнала они просто материализуются, вывалятся в обычное пространство каюты и готово, так? Подойдя вплотную к модели, Игорь принялся разглядывать таившую в себе смерть макушку. «Скажи, а вот я в бой пойду, по-честному, из обычного пространства, и по нам попадут, вот сюда куда-нибудь». Он обвел рукой верх модели. «Тогда что, вывалится?» «Наша защита несокрушима! Да и незачем вам, хозяин, так рисковать! Я с радостью уничтожу ваших врагов отсюда, извне пространства!» «Если несокрушимы, то я ничем и не рискую», пробормотал он и, прищурившись, принялся разглядывать модель. «Но все же, если попадут, тогда что, вывалится?» «Я не допущу и малейшей опасности, господин, это против всех правил, чтобы бой, где вы примете свое участие, оказался опасен для вас». «Не верещи», — поморщился Маслов. «Я о другом спрашиваю». «Хорошо, не бой. Мы выйти в обычное пространство можем? Ты говорил, что да». «Конечно, можно, господин. Стоит вам только приказать, и я выведу себя в обычное пространство». «Это хорошо. Пошли дальше». Пройдясь взад-вперед, он вернулся к модели и, растопырив пальцы, занес ладонь над розовой макушкой. «Срезать, удалить, отсоединить эту часть можно?» «Как это удалить, хозяин?» – ахнул 2-7. «Это же ваша зона, она сделана для вас и под вас. Для отдыха, медитации и...» «Для медитации мне и дивана достаточно», – перебил его Игорь. «Одеялком прикроюсь. Ты же мне одеяло или плед с подушкой синтезировать сможешь?» «Смогу, господин». Обескураженно пропищал корабль. «Но там же все! Все, без чего разумный, пребывающий на стадии телесной оболочки, не сможет функционировать! Простите, — поправился он, — жить! Вот, посмотрите!» Модель корабля пропала, и перед Игорем, начинаясь прямо от дивана, протянулась бескрайняя, поросшая высокой густой травой равнина. «Это зона раздумий и неспешных прогулок», — принялся пояснять 2-7, но человек его не слушал. Присев на корточки, Маслов с наслаждением водил по сочным зеленым росткам руками, вдыхая пьянящий аромат разнотравья. «Здесь, согласно дизайну, находится место умываний и расслабления, как телесного освобождения, так и духовного», продолжил свои пояснения тонкий голосок. И траву, которую было так приятно гладить, сменил песчаный пляж. Недовольно поморщился. Человеку хотелось упасть в траву и там бездумно лежать, слушая ее шелест до биения своего сердца. Возмущенный таким контрастом, Игорь хотел уже было возмутиться, но раздавшийся за спиной негромкий плеск заставил его молча развернуться, и от увиденного брови на его лице поползли вверх. Игорь стоял на берегу небольшой, окруженной высокими скалами бухты. Меж их краев, в узкой расщелине проходе, были видны высокие волны океанского прибоя. Разбиваясь о преграждавшие им путь камни, они лишь слабыми и мягкими волнами докатывались почти до его ног, где растворялись в песке, тихо прошипев свое приветствие человеку. Левее, всего в каких-то 2-3 десятках метров, в воды бухты или лагуны падали тонкие струи небольшого водопада, чей плеск и вызвал его интерес. «Активную зону медитации», — пискнул голосок, и картина сменилась. Теперь он стоял на гребне высокого бархана. Легкий свежий ветерок, приятно гладивший его лицо, словно радуясь гостю, удостоившему это место своим вниманием, принялся крутить вокруг его ног небольшие песчаные вихри. Пропавшие стоило только человеку усесться на гребень дюны. Скрестив ноги, Игорь положил на колени руки, и стоило ему только закрыть глаза, как немедленно вернувшийся ветерок принялся насвистывать в его уши однообразный тягучий мотив, уловив который, человек принялся раскачиваться из стороны в сторону, ощущая, как под порывами бестелесного музыканта с его души сползает накопившаяся за все время тяжесть. «Прошу меня простить, господин», вплелся в мелодию, не портя ее рисунка, голос 2-7. «Следующая зона. Эмоции. Вы позволите?» Не открывая глаз, Игорь встал, все еще пребывая под очарованием момента. И тут над его головой грохнуло, а в лицо и по телу ударил поток холодных и острых струй. Над ним неистовствовала и бушевала роскошная гроза. Сверкавшие, переплетавшие свои тела молнии ударяли в деревья, похожие на елки. Те вспыхивали, но проливной дождь быстро сводил на нет старания небес. Разряд другой, третий, бившие прямо в него молнии промахивались раз за разом. Изгибая ломаные линии тела, разряды никак не могли достать до человека. И Игорь, почувствовав себя неуязвимым, расхохотался, подняв руки к темному небу и запрокидывая лицо навстречу острым струям шторма. Выбросив вперед руку, он поймал молнию, опрометчиво мелькнувшую рядом, и, продолжая упиваться своим могуществом, махнул рукой, отправляя поток энергии к небесам, немедленно озарившимся яркой вспышкой от его попадания. Торжествуя победу, он высоко подпрыгнул и, расставив руки, словно крылья, полетел, лавируя среди разрядов. Буря моментально стихла, и стоило ему моргнуть, как обстановка сменилась. Человек летел прямо на каменный лес, составленный из высоких и тонких бледно-розоватых гранитных пальцев. «Зона игр и развлечений», — произнес 2-7, но Игорь его не слушал. Обходя каменных истуканов, он наслаждался полетом, проскальзывая мимо острых граней в считанных сантиметрах. Поворот, уклон, он маневрировал, бросая тело из стороны в сторону, словно слаломист, проходящий олимпийскую дистанцию. Еще поворот, и еще. Каменные глыбы резко закончились, но увидев впереди начало каньона, чья расселина была пересечена множеством каменных мостов и арок, он расплылся в довольной улыбке. Следующий уровень обещал новые, более сложные испытания. «Господин!» — раздался над ухом тонкий голосок, и мягкие руки заботливо посадили его на ноги около дивана. «Прошу меня простить, что прервал ваш отдых», — повинился 2-7. «Я хотел еще показать вам уровни для охоты, военных игр, но Ралаша настояла на прекращении демонстрации». «Ралаша?» Игорь потряс головой, приходя в себя. «Да, я!» — вызывающим тоном произнесла напарница. «Хватит с тебя, все одно ты демонтировать все это хотел. Или передумал?» — ехидным тоном добавила она. «Такая роскошь и отказаться, а заодно и от волшебной кухни». «Кухни?» «Да, господин. Ваш уровень снабжен синтезаторами, позволяющими изготовить любое блюдо из коллекции энфов. Более 5000 лет они копили самые разнообразные рецепты, которые я готов воспроизвести по вашему желанию». «Ну как?» Насмешка в тоне Ралаша была столь явной, что Игорь напрягся, ожидая плохих новостей. «Откажешься? Вновь будешь пищевую кашку из костюма глотать?» «Отделить его? Синтезатор, я имею в виду, с рецептами, от моей зоны, можно?» Посмотрел он на занявшую прежнее место модель корабля. «Это невозможно, хозяин». По проекции корабля побежала рябь, и она, как показалось Маслову, даже поблекла от сожаления. «Рецепты сложны, и установленный на вашем уровне синтезатор является, по сути, пищевой фабрикой». «Так как?» Вытянувшийся вверх шарик закачался вперед-назад. «Откажешься?» Подавшись вперед, он замер. «Или сохранишь уровень?» Последовал отскок назад. «Что решил, напарник?» «Чтоб меня сожрал вирус, когда я буду лакомиться деликатесами?» Дернул себя за ухо Игорь. «Заманчиво, не спорю. Эдакий круговорот вещей в природе, но я лучше поголодаю. Да и кашка твоя, особенно когда ты научилась ее готовить», не удержался он от подколки, «вполне сносной стала». «Все, дорогие мои, я принял решение. 2-7». «Да, хозяин?» «Переводи нас в обычное пространство. Будем от моего уровня избавляться».